«Усманов и пришельцы». «Свистнуто, не спорю», — снисходительно заметил Коровьев. «Действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне». Михаил Булгаков. На другой день после приезда из Москвы Усманов проявил и отпечатал пленку, снятую в алмазном фонде. Почти все кадры оказались четкими, и он мысленно погордился своими способностями фотографа. Снимки Марат принес домой и показал Ирине. Увидев картинки с интерференционными фигурами, жена спросила: «А модель алмазной решетки зачем снимал?» «Сразу виден физик-структурщик», — Марат завистливо вздохнул. «Это не модель, это алмаз-шах». «Микрофотография?» — удивилась Ирина. «Именно. И как ты объяснишь феномен?» «Ты Чернов в нокдауне, что уж говорить обо мне. Но это еще не все. Удельный вес шаха больше положенного. Может, примеси тяжелых элементов?» «Ты скажешь. Какие атомы может втиснуть в решетку, чтобы увеличить удельный вес на 0,2? «Да», — Ирина задумалась. «Здесь структурный запрет». Она покусала полные губы. «Надо подумать». Из соседней комнаты прибежал сын и, как всегда, бесцеремонно влез в разговор. «Пап, а пришельцы на самом деле бывают или нет?» «Какие еще пришельцы?» Марат досадливо поморщился. «Камил», — возмутилась Ирина. «Видишь, мы с папой разговариваем. Почему ты мешаешь нам? Это невежливо». Сын пожал плечами, обиженно засопел, но остался на месте. Ирина, как могла, строже посмотрела на него карими глазами и продолжала, обращаясь к мужу. «Давай рассуждать логически. Повысить удельный вес шаха можно либо колоссальным давлением, либо...» «Это отпадает. Сама говорила, что алмаз несжимаемый». «Тогда все-таки примеси». «Примеси чего?» «Того, что может войти в решетку в больших количествах». «Не разводи мистику. Таких элементов нет». «Нет», — Ирина морщила лоб. «А углерод 13-й?» Марат, прищурившись, смотрел на круглое лицо жены и вдруг хлопнул себя по лбу. «Елки-палки! Как же я сам не догадался! Химически он неотличим от обычного углерода, а атомная масса на целую единицу больше. А из литературы известно, что алмазы стремятся вобрать свой вес больше тяжелого изотопа, в то время как графит почти на целое состоит из углерода 12. «Папа!» – опять влез Камилка. «Сынок, помолчи. Послушай, мы можем вычислить атомную массу элемента, составляющего шах». «Все исходные данные есть?» Ирина вытащила из-под бумаг логарифмическую линейку и принялась считать. Марат посмотрел на взъерошенные волосы сына, на рубашку, выбившуюся из шорт. «Стричься тебе пора, вот что!» Камил не обратил внимания на отцовские слова. «Папа, можно мне, наконец, спросить?» «Валяй, спрашивай». «Все писатели пишут, что на других планетах есть жизнь. И Алексей Толстой, и Казанцев, и Уэллс, и Ефремов, и Брунов». «Не Брунов, а Бруно», — поправил Марат. «Они пишут, что на Землю прилетали пришельцы». «И что?» «Так прилетали они или нет?» «Науке это неизвестно». «А Баальбековская плита и рисунки в пещерах?» «Они ничего не доказывают, потому что могли сделать человеческими руками и по другому поводу. Нужно найти такую штуку, про которую точно можно сказать. Она сделана пришельцами и только пришельцами. Понял?» «Жалко!» – тяжело вздохнул сын и ушел, шаркая подошвами. «Тапки надень!» – крикнул вслед Марат. «Бруно он читает, а к тапкам никак не приучится». «Ну чего насчитала?» «Интересно получается», – ответил Ирина. «Вот смотри, рассчитанная атомная масса равна 12,76, то есть шах примерно на четверть состоит из углерода 12, остальной тяжелый изотоп. Если только в составе алмаза нет углерода 14. «Исключено», – возразил Марат. «Радиоактивных примесей в шахе нет». Он помолчал, поглаживая ладонью голову. «Ну, спасибо тебе. Надо обмозговать эту идею». Марат думал долго, до конца месяца. При его скоропалительности это было очень много. Но решение так и не пришло. Полученные факты никак не хотели увязываться. Они были слишком разнородны. Как увязать продолговатую форму алмаза с изотопным составом? Какой смысл заложен в скачкообразном уменьшении суммы углов между гранями 720, 360 и 180 градусов? Где шах набрал столько тяжелого изотопа? А интерференционные фигуры, складывающие в объемное изображение кристаллической решетки алмаза, вообще ни в какие ворота не лезли. Да еще эти загадочные светлые пятнышки в вершинах квадратов и треугольников. Откуда-то издалека из самых глубин сознания просачивалась дикая мысль. Но Усманов загонял ее обратно. Ученый он или беспочвенный фантазер? Да, все вышло не так, как предполагалось. Он думал, что стоит исследовать алмаз-шах, как все станет ясным. А тут еще больше темнота и бессмыслица. Если только не та безумная идея. Надо звонить Чернову, а то до понедельника не дожить. Николай Иванович позвонил сам. Это случилось в субботу вечером. Голос академика был серьезным и даже озабоченным. «Марат, ты разобрался в изотопном составе шаха?» «Да, Николай Иванович. Мы с Ириной выяснили, что он на 76% состоит из углерода-13. И что ты предпринял?» «Написал в Киев заявку на 10 граммов». «Знаешь, сколько это стоит?» «Из магазина изотопы сообщили 820 рублей за грамм». «Ну, это не страшно. У меня есть деньги на теме». «Уж не собираешься ли ты выращивать технические алмазы по 300 рублей за карат при нынешней цене трешка?» «Николай Иванович, если мы вырастим 3-4-каратные ювелирные алмазы, то получим экономический эффект. Ведь цена бриллиантов достигает 600 рублей за карат». «Правильно», — Чернов помолчал. «Как ты объясняешь патологические свойства шаха?» «Пока все темным-темно. И никаких идей?» Голос Чернова поскучнел. В голове Марата пронеслось, сказать или промолчать. Засмеет ведь. А с кем же еще делиться? «Есть одна дикая идея!» Сын на нее натолкнул. «Излагай», — оживился академик. «Да чушь собачья, будете смеяться». «Давай, давай», — подстегнул Николай Иванович. «Иногда безумные идеи самые верные. Только, пожалуйста, не перебивайте». Мрат глубоко вздохнул и словно с кучи бросился. «В общем, алмаз-шах – это письмо пришельцев, отправленное несколько тысяч лет назад». «Письмо, значит?» «Николай Иванович, я вас просил. Гипотеза о пришельцах объясняет все странности шаха. Только в неземных условиях мог вырасти продолговатый алмаз, состоящий в основном из углерода-13. Помните индусский миф о превращении Баллы в груду алмазов? Я думаю, статую отрицательного бога пришельцы разрушили специально, чтобы это событие осталось в памяти людей. На месте обломков они оставили множество алмазов, а среди них кристалл-письмо. Необычная форма шаха поражала воображение индусов, арабов, персов. Почему они не решились резать или гранить его, как это случилось с Кулинаном? Пришельцы достигли своей цели. Алмаз передавали из поколения в поколение нетронутым. Фасетки надписи не в счет. Они не нарушили формы кристалла. Они исказили содержание письма. Что же хотели сообщить нам пришельцы? По-видимому, они закодировали в шахе технологию синтеза крупных алмазов, поскольку этот алмаз имеет большее значение для развития цивилизации. Информация запитана на трех уровнях, на что указывает ступенчатое уменьшение сумм углов между гранями 720, 360 и 180 градусов. Первый уровень – странная форма алмаза, закономерность в углах и удельный вес. Второй уровень – наличие углерода-13 и фигуры интерференции. Третий уровень, до которого мы еще не добрались – тонкая структура шаха. Продолжая говорить, Марат взял аппарат, прошелся из коридора в комнату и сел на диван. Он почти успокоился и не обращал внимания на знаки, которые делала ему Ирина. Информация с предыдущего уровня подсказывает пути расшифровки информации последующего уровня. Действительно, удельный вес шаха указывает на наличие углерода-13, а интерференционные фигуры на способ кодирования основного письма. «Ну-ну», – не выдержал Николай Иванович, – «помните светлые пятнышки в узлах решетки? Я думаю, что ими обозначены атом углерода-12. Во всех остальных узлах находится атом углерода-13, поскольку его в шахе больше. Алмаз – это одна громадная молекула, состоящая из бесчисленного количества тетраэдров, соединенных друг другом вершинами. В одних тетраэдрах есть углерод-12, в других нет. Получается запись из нулей и единиц двоичный код, известный любому пятикласснику. Все ЭВМ работают на двоичной системе счисления. Следовательно, чтобы прочитать послание, необходимо расшифровать тонкую структуру шахт. Необходимо точно указать, в каких тетраэдрах есть углерод-12, а в каких нет. Все. Вздор, немедленно отреагировал Чернов. Марат промолчал и покосился на Ирину. Форма шаха, несколько понизил голос академик, объясняется экранировкой кристалла и неравномерным поступлением питающего вещества. Что касается углерода-13, мало ли какие флюктуации могут быть в магме. «Товарищи», – послышался резкий голос телефонистки, – «вы занимаете линию уже 10 минут. Заканчивайте». «Еще минуточку», – попросил Чернов. «Так вот, Марат, приезжай в понедельник, потолкуем. У меня есть более правдоподобное объяснение причины патологии алмаза шах. Заодно составим план экспериментом углерода-13». «Хорошо», – осевшим голосом согласился Марат. «До свидания, привет Ирине». Марат посидел немного, слушая короткие гудки. Медленно положил на рычаги аппарата. «Съел?» – спросила Ирина. «Пришелец». Марат не ответил. Он заперся в ванной и долго умывался ледяной водой. «Подумаешь, академик», – думал он, – «может быть, я тоже стану академиком. Сам не умеет определять координаты атомов. А я виноват. А может, я зарапортовался? Пришельцы?» «Нет. Нутром чую, что с двоичным кодом ошибки быть не может. Но как его расшифровать? 100 или 200 лет пройдет, пока прочтут письмо пришельцев. Мне до этого не дожить. А нет», – оборвал он себя. «Я еще не спекся. Я еще поэкспериментирую с углеродом-13. «Камилка!» – весело закричал Марат, выходя из ванной. «Где твой телескоп? Айда смотреть на пришельцев!»